Доброе сердце требовало, чтобы все страдающие получили помощь, и она продала имущество свое, все раздала и себя раздела, всего лишилась и осталась нищей. Жестокая моровая язва, повальная болезнь, страшно заразительная, от которой умирали люди тысячами, свирепствовала на Руси. В страхе и ужасе люди запирались в домах своих. Что же делает святая Иулиания? Она без всякого страха идет туда, где умирают несчастные, она им служит, она не боится заразиться и готова жизнь свою отдать, служа несчастным умирающим. Господь ее сохранил, она продолжала жить в праведности и мире, скончала святая Иулиания своей смертью. Вот пример того, как может каждый из нас отдать жизнь свою, чтобы опять принять ее. Запомните же эти слова Христа: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь свою, чтобы снова принять ее». И всякий, кто последует за Христом и отдаст добровольно жизнь свою, будет возлюблен Отцом Небесным. Всякому, отдавшему жизнь свою за други своя, воздаст он вечной радостью, радостью несказанной вовеки в Царстве своем. Ветхий и Новый Завет. 5 июня 1948 года. Святые апостолы Павел и Варнава долго проповедовали Евангелие в великом городе Антиохии. Но пришли из Иерусалима некоторые иудеи и стали говорить тем, кто обратился ко Христу, что они не могут спастись, если не будут исполнять закона Моисеева. Это был трудный и важный вопрос. Павел и Варнава, вполне сознавая его важность, тотчас отправились в Иерусалим и поставили вопрос на разрешение апостолов. И собрался первый собор, собор апостолов, чтобы дать ответ на этот вопрос. Надо ли христианам соблюдать закон Моисеев или нет? Были немалые прения на соборе. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» Эта речь святого апостола Петра произвела глубокое впечатление на собрание. Перестали спорить и в глубоком молчании слушали рассказ Павла и Варнавы, какие чудеса явил Бог,